Глава 24. Холодный душ. Стиви. Утром я проснулась с ощущением приятнейшей боли. Пошарив по простыням, я передвинулась в поисках теплого тела Бишопа. Но его половина кровати оказалась пуста. Я приоткрыла глаза и поглядела на часы. Скоро 11. Из-за закрытой двери в ванную послышался звук, спускаемой в унитазе воды. Я сладко потянулась, превозмогая ломоту во всем теле. Вот бы сейчас в ванную с эпсомской солью. Сотовый на тумбочке завибрировал несколько раз подряд. Наверное, Патти или Джулс. Я схватила телефон и недоуменно нахмурилась, когда экран осветился очередным оповещением. У меня оказалось больше сотни неотвеченных сообщений в разных соцсетях. Что за черт? Я ввела пароль и начала просматривать уведомления. Похоже, все мои контакты вдруг сочли необходимым со мной связаться. Я ничего не понимала. А потом поняла. Выскочило новое сообщение от Патти, поэтому я открыла беседу с ней раньше сообщений от Эрджея. «Мне нужны подробности. Где тебя носит? Пожалуйста, скажи, что ты не отвечаешь из-за множества оргазмов. Блин, в соцсетях такое творится!» Если посмотришь, не читай комментарии, а лучше вообще не заходи в свой профиль. Перезвони мне сразу, как только прочтешь. Пока я читала, добавилось новое сообщение. Вижу, ты читаешь. Я тебе звоню. Что за фигня творится? Спросила я, поднеся телефон к уху. Бишоп еще у тебя? Ну, да, он в ванной. Ты только что проснулась? «Да, буквально минуту назад. Блин, так тебе надо приготовиться. Стиви, ты стала вирусной!» «В смысле? В соцсетях разошелся вирусный ролик!» «Какой еще ролик?» Под ложечкой у меня оборвалось. Совсем как когда Эрджея взяли в профессиональную сборную. И он ежедневно попадал в истории, вытворяя с охочими болельщицами невообразимые вещи. Никому не захочется смотреть на старшего брата-кумира, занимающегося любовью в джакузи, сразу с двумя дамами. «А такой, где вы будто стараетесь забраться друг дружке в рот?» «Ох, скажи, что ты пошутила!» Под ложечкой прекратила обрываться, меня конкретно замутило. «Не могу, разве что соврать тебе!» Я так и слышала, что Патти скривилась. Блин. Реальное положение дел стремительно доходило до сознания. Меня охватила паника. Блин, все настолько плохо. В смысле, плохое ли видео? А что, бывает хорошее видео, где люди публично позволяют себе ласки? Я вскочила с кровати и забегала по комнате. Это объясняло количество сообщений, полученных мной с утра. От брата было несколько десятков, и меня кольнуло нехорошее предчувствие. На каком сайте видео? Его можно изъять или заблокировать? Другие же это как-то делали. Я цеплялась за призрачную надежду, что непрошенная популярность в хоккейном мире не сильно отразится на моей повседневной жизни. Но уже начинала понимать, прежняя жизнь для меня закончилась. По крайней мере в Сиэтле, где совсем недавно создали собственную хоккейную сборную. 57 тысяч ретвитов, 400 тысяч лайков. Господи, я испугалась, что меня сейчас вырвет. Если это тебя утешит, сцена на видео очень темпераментная. Я обдумывала слова подруги несколько долгих, глупых секунд. Радоваться, конечно, нечему, но если посмотреть на ситуацию шире, лучше выглядеть темпераментной, чем упоротой до потери ориентации. «Даже не знаю, что тебе сказать». Телефон зажужжал от нового сообщения Эрджея. Брат явно посмотрел видео. Это единственное объяснение нескончаемой череды СМС. «Как мне найти этот ролик?» «Я тебе сейчас сброшу ссылку. Только комментарии не читай, слышишь?» Я не стала спрашивать, что в комментах. И так понятно. Ничего лестного. Я уже хотела поставить Патти на громкую связь и перейти по присланной ссылке, когда дверь ванной распахнулась. «Хочешь 6 на 9 перед завтраком?» Бишоп стоял передо мной во всей своей обнаженной красе. Но хищная мина и легкая усмешка медленно сползли с его лица, когда он разглядел на моем настоящую панику. «Что случилось?» В несколько шагов он оказался рядом. Привставший по случаю утренней эрекции член болтался и отвлекал. «Пожалуй, я тебе перезвоню», — сказала я Патти. «Давай». «Ага», — я закончила разговор и поглядела на телефон. «Стиви, почему у тебя вид, как перед истерикой?» «В интернете видео разошлось», — хрипло проговорила я, открывая последнее сообщение от Патти и отыскав ссылку. Загружен ролик был пользователем G$0124 12 часов назад и выделялся количеством прикрепленных тегов и хэштегов. День рождения Джоуи 24 января. Поэтому нетрудно догадаться, кто принял на себя труд подложить дерьма в вентилятор. «Какое видео?» «Где мы целуемся?» Я нажала на воспроизведение. Видеоролик начинался с той секунды, когда я притянула губы Бишопа к своим. Его рука замерла у моей щеки, но через несколько долгих секунд мягко легла на кожу. Сперва поцелуй выглядел романтическим, почти робким. Но завелись мы мгновенно, и через пару секунд сцена перестала быть невинной и умилительной. Я запустила пальцы Бишопу в волосы. Я нагнула его голову чуть в сторону. Я втиралась в него бедрами. Мы чувственно терлись друг от друга, посреди танцпола, на глазах моих коллег, начальства и пациентов. От увиденного у меня шевельнулись волосы. Выскочило новое сообщение от Эрджея. «Я беру это на себя», — сказал Бишоп. «Каким же это образом?» Я помахала рукой с телефоном вокруг. Нараставшая паника грозила вытеснить остатки логики. Я случайно вновь нажала воспроизведение, и спальню наполнили наши стоны, доносившиеся из жадно припавших друг к другу ртов. Когда следишь за выплеском страсти, что называется из вторых рук, с телефона, все выглядит совсем иначе. Должна признаться, это невероятно унизительно. Эрджей с ума сойдет. «Я все объясню». «А что тут объяснять?» Я снова забегала по комнате, стараясь успокоиться. Но чем больше старалась, тем сильнее нервничала. В числе других к видео был прикреплен хэштег «Хоккейная шлюха». Мой худший кошмар сбывался наяву. «Что мы с тобой встречаемся?» «Не вздумай ему это сказать!» Бишоп сложил руки на груди. Лоб его пошел морщинами, лицо помрачнело, а уголки рта опустились вниз. «Это почему же?» Я замахала руками. «Не вздумай, — говорю, — все это так чудовищно выглядит!» Меня выставили хоккейной шлюшкой, и вся работа, проделанная ради возвращения Бишопа на лед, сведена к нулю, потому что мы только что буквально ели друг друга, целуясь в засос. Я обжималась с Бишопом на официальном мероприятии. Грубейшее нарушение профессиональной этики. Теперь любая рекомендация, которую он мог мне дать как игрок НХЛ начинающему физиотерапевту, бесполезна. «Но так проще всего перестать чудовищно выглядеть, объявить, что мы встречаемся». «Но мы же не встречаемся». Бишоп подпер щеку языком изнутри. «Все сохнешь по своему гаду бывшему?» «Чего? Еще чего?» «Так почему же мы не можем встречаться? Столько времени вместе проводим. Так ради физиотерапии же. Про себя я осознавала правоту Бишопа. Это самый логичный выход, но я никак не могла вырулить из штопора паники, в которой вергло меня треклятое видео. Быть мне разобранной по косточкам во всех соцсетях. Бишоп, вернувшийся на лед после серьезной травмы, стремительно набирает популярность. Куда же мне скрыться от чужой хоккейной славы? До сегодняшнего утра жизнь текла замечательно мирно. Бишоп встречал меня в людных местах, но приезжал в кепке и темных очках. А я всякий раз пряталась под капюшоном. На работе никто не впадал в ажиотаж. Там привыкли к знаменитым спортсменам, и никому не хотелось ронять свое достоинство перед человеком, которого однажды, может, доведется лечить. К тому же клиника расположена на краю студгородка, а это последнее место, где можно ожидать появления игрока НХЛ. «Прошлая ночь имела самое прямое отношение к физиотерапии», — съязвил Бишоп. «Просто у тебя давно не было женщины. Тестостерон, то сё, я вполне понимаю. Ты оказывал мне услугу, но ситуация вышла на новый уровень». «Стиви, заткнись!» — мысленно орала я на себя, понимая, что мелю ахинею, но меня, что называется, несло. Бишоп медленно моргнул. «Мне казалось, мы уже обсудили, что я тебе никакой услуги не оказывал. Ты хотела, чтобы до твоего бывшего козла дошло. Он тебя безвозвратно упустил. Как подумать, это видео сильно упростило нам жизнь». «Это каким образом?» Воображение рисовало кошмары, один другого хуже. «Как меня теперь засыплют просьбами, раз я знакома с Бишопом Уинслоу, а Эр-Джей мой брат. Столько времени я счастливо оставалась в тени, и вот в одночасье все пошло прахом». «Тебе уже не надо надевать капюшон и темные очки, а я могу заезжать за тобой куда угодно и когда угодно». Я перестала бегать по комнате и развернулась к Бишопу. Он так и стоял обнаженный, и я тоже не успела одеться. У него по-прежнему была эрекция, а я от нервов лезла на стену. «Бишоп, так нельзя. Нас не должны видеть вместе». «Да отчего, черт побери?» «Не для того я всячески старалась не быть сестрой Рука Боумана, чтобы в итоге получить ярлык подружки Бишопа Уинслоу». Телефон зазвонил прежде, чем я успела это озвучить, и я как дура машинально ответила на звонок. «Я тебе все утро пишу. Что происходит, черт побери?» Только разъяренного брата мне и не хватало. «Привет, Эр-Джей». Я сдернула простыню и завернулась в нее, потому что как-то странно разговаривать со старшим братом, стоя нагишом. «Стиви, что ты вытворяешь? Вы с Уинслоу при всех уже чуть не любовью занимаетесь». «Эр-Джей, успокойся. Это всего лишь поцелуй. Бишоп не похищал мою добродетель. С невинностью я рассталась еще в старших классах». Бишоп издал странный звук, напоминавший рычание. Но Эр-Джей продолжал гневную тираду, и я переключилась на него. «Это меня не интересует. Речь сейчас вообще о другом. Уинслоу предупреждали не лезть к тебе, пока ты его лечишь. А он, значит, плюет на все запреты. Сколько это у вас продолжается?» «Только этого не хватало. В горячке момента я не подумала, что ведь и Бишоп рискует нажить крупные неприятности. Поэтому я брякнула первое, что пришло в голову. Это я. Я сама поцеловала Бишопа. Он согласился сопровождать меня, потому что Джоуи обещал привести новую девушку, и я не хотела идти одна. Это моя ошибка и моя вина». Бишоп открыл рот, но я обожгла его взглядом и решительно покачала головой. «Ты еще с ним?» «Нет, я одна». «Я сейчас приеду». «Никуда ты не приедешь. У меня сегодня масса дел, и без того, чтобы ты выносил мне мозг за поцелуи с тем, кого ты недолюбливаешь. Повторяю, я сделала ошибку. Не надо меня за это добивать. Мне пора ехать. Я тебе позже позвоню». Не дожидаясь ответа, я сбросила звонок и швырнула мобильный на кровать. Постель пахла сексом и Бишопом. «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил Бишоп. «Чтобы на тебя не косились мой брат и твои товарищи». «Неужели ты говорила серьезно?» «О чем?» — я потерла висок. Я чувствовала себя выжатой, как лимон, хотя проснулась совсем недавно. «Что это была ошибка?» — Бишоп показал между нами. «Бишоп, я не знаю, я никак не ожидала такого внимания. Я не публичный человек и никогда не стремилась к публичности». Я вздохнула и отвернулась. Мне нужно ехать снимать украшения и приводить зал в порядок. «Патти и Джулс обещали, что справятся сами», — напомнил Бишоп. «Или это намек мне сваливать?» «Мне нужно время подумать. Я всегда старалась отделить себя от известности моего брата. А теперь привлекла к себе славу совсем иного толка. И не знаю, как с этим быть». Я не смотрела на Бишопа, боясь, что он все прочтет по моему лицу. Что я не хочу, чтобы он уходил. Что я испугана, смущена и не желаю, чтобы наше личное и сокровенное распространялось в интернете. «Ясно. Усек. Стало быть, увидимся, когда увидимся». Нагнувшись, Бишоп собрал одежду с пола и пошел к двери, не прибавив больше ни слова. Через несколько секунд щелкнул замок. Я бессильно опустилась на кровать, от которой пахло решениями вчерашнего вечера. Кажется, я только что разбила свое сердце.